Чаапай плеснул в лицо Робинсона водой и, не дожидаясь, когда жертва очнется, пошел на кухню за спичками. По досадному недосмотру он не приготовил вовремя эту деталь реквизита, вот и пришлось отвлекаться. А без огня трудно продолжить намеченную программу беседы. Бровкин старательно забил куратору под ногти уцелевших пальцев 4 зубочистки, теперь их необходимо было поджечь. Рыцарь почти не сомневался, что ему рассказали все, что можно и нельзя, но на всякий случай надо было кое-что уточнить. Да и время за развлечением быстрее пойдет. Но добраться до кухни ему не удалось, в дверь позвонили. Чаапай не удивился. Со слов Робинсона он знал, что должен подъехать приставленный к нему водитель-охранник. Куратор послал его в кафе с горячим ужином, по времени он давно уже должен был вернуться. Рыцарь подошел к двери, стал поворачивать замок. Из-за нее тут же донеслось: «Господин Робинсон, это я, Александр». Чаапай резко распахнул дверь, представь перед водителем во всей красе, и, глядя в глаза опешившего мужчины, укоризненно произнес: «Сашок, ты почему опаздываешь?» А ответ он дожидаться не стал. Привычно вбил пальцы в ноздри новой жертвы, затащил в прихожую, оглушил, прикрыл дверь. Упавший водитель, как оказалось, сознание не потерял и на четвереньках поспешил в сторону кухни. Чаапая несколько заинтересовало, что же ему там надо, и он не стал препятствовать странному марш-броску. Это едва не привело к неприятностям. Охранник, вырвавшись из тесноты прихожей на оперативный простор, попытался подняться, одновременно вытаскивая пистолет из подмышечной кобуры. Бровкин пресек это безобразие мощным ударом в основании шеи и поволок оглушенную жертву в гостиную. Завидев там, что Робинсон очнулся и взирает на рыцаря покрасневшими полубезумными глазами, Чаапай весело произнес: «Сашок пришел. Ты не возражаешь, если он с нами немного посидит, нет? Ну и чудненько, сейчас мы ему выделим подходящее место». Связав руки и ноги нового пленника скотчем, Чаапай с помощью полосок разорванного покрывала крепко принайтовил его к трубе отопления в сидячем положении. Он не имел ничего против водителя и беседовать с ним не собирался. Это было бы неразумной тратой времени, много ли может знать сотрудник такого ранга. Встав, Бровкин оценил результат работы и внезапно нахмурился. Поведя носом, он повернулся к Робинсону. «Ах ты засранец! Я же предупреждал, что в моем присутствии не стоит делать такие вещи!» «Предупреждал? А ты, значит, не послушался!» «Ну все, теперь не обижайся. Будешь наказан. Сильно наказан!» Пройдя в спальню, рыцарь открыл чемодан Робинсона, вытряхнул из него все содержимое, вернулся назад, отвинчивая на ходу пробку с небольшого пузырька. Плеснув на голову жертве порцию одеколона, он произнес: «Вот, освежись». «Ох, и воняет же от тебя! Ну как честным людям можно работать в таких нечеловеческих условиях? Кстати, Робинсон, как ты думаешь, я псих или нет?» «Скажу честно, врачи признавали меня нормальным, но только вот в чем загвоздка. Они копались в моих мозгах не в то время. Знаешь ли, многие люди вполне нормальны 3 недели в месяц. Но зато потом, когда на небе стоит полная луна, а ведь сейчас как раз полнолуние, не так ли? Что молчишь?» «Нечего сказать. А это мы сейчас и проверим, тщательно проверим. Так, на чем мы остановились?» «Ага, я хотел принести спички, но Сашок помешал. Ничего, сейчас принесу, это недолго. Посиди пока, Робинсон, никуда не уходи».